Последняя провинциально-европейская участь как раз и постигла эсперантиста Айтматова. Иначе быть не могло. Возмездие настигало раньше или позже, но неизбежно. Ограниченность интересов, узость кругозора – вот одно из словарных значений слова «провинциальность». Помимо простого, первоначального и, конечно, ничуть не обидного, означающего место проживания. Ограниченность, узость, что если характерно для провинции, то не больше, чем для самой столичной столиц. Вторичность, духовная несамостоятельность, зависимость. И, возможно, главнейший из признаков этого провинциализма, такой провинциальности – бесконечное самоутверждение, дух бессмысленной соревновательности, болезненное отсутствие самодостаточности, то, чем больны мы все и давно. Провинциальность, провинциализм – это болезнь имперская. Когда-то с одним известным российско-советским писателем был такой случай. Он заявился с некой миссией в одну из наших восточных республик, где местный глава литераторов представлял ему своих собратьев, вернее, подчиненных. «Вот это наш, так сказать, Фадеев», — написал роман о нашей героической молодежи, о ее подвигах в Великой Отечественной войне. Это наш Николай Островский. Правда, еще сам передвигается, но, как видите, совсем слепой. Ты, Ахмед, не туда руку суешь. Вот он где, наш замечательный московский гость. Сюда, сюда. Наш Твардовский очень хорошую поэму сочинил. Наш Евтушенко, молодой, знаете, ветер еще в голове, кое-какие ошибки допустил, кое-чего недопонял. Но старшие товарищи его, хе-хе, покритиковали, исправляется, осознал. А вот это наш! Гостю церемония надоела, и он грубо спросил: «Ну а Горький у вас есть?» Оратор потупился. «Товарищи меня считают». Эпигонство, подражание тому, что и как делается наверху. Но копия один к одному — это не подражание. Копия — она и есть копия, буквальное воспроизведение. В данном случае все пронизавшего иерархического принципа, а он сам торжествует, когда не в чести, и больше того, под подозрением духовная самоценность. Это забавное, просящееся в анекдот, наш Твардовский, Фадеев, Горький, не только робкий отклик культурной провинции, примеру и велению центра. Не просто измельчание и вульгаризация столичности, которая кажется себе и другим уж такой респектабельной. Это и есть она сама, столичность, а провинциалившаяся, ну и словечко, уже у себя в центре. Да, дурной вкус, как дурной запах, шел из самой сердцевины империи, заражая все, что вокруг, от Москвы до самых до окраин, именно провинциализмом. Дело было не в том, что законодателем вкуса оказался семинарист-недоучка, предпочитавший Фаусту, которого, впрочем, вряд ли прочел до конца. А на что тогда опера «Гуно»? Неуклюжую подделку «Девушка и смерть», а художникам всего мира цветные фото из «Огонька». Ими, как говорят, были украшены стены сталинского жилища. И вот в подтверждение слухов такая история. Будто бы однажды огоньковского фотокорреспондента Дмитрия Бальтерманца почтили визитом люди из органов и привезли на Лубянку. Там первым делом его успокоили. «Не волнуйтесь, претензий к вам не имеем». И напротив того сообщили весьма лестную вещь. Товарищу Сталину так понравилась фотография Бальтерманца, то ли русский пейзаж, то ли портрет колхозной красотки, то ли что-то еще, что он, вырезав ее из журнала, пришпилил кнопками к стене. Короче, чекисты решили порадовать вождя, преподнеся ему то же самое фото, но в рамочке под стеклом и такого отменного качества, которого не достичь в массовом исполнении, печатая журнальный тираж. А для этого надобен отпечаток в самом лучшем виде. Бальтерман собрался ехать в свою фотолабораторию. «Нет», — сказали ему, — «работать будете здесь. У нас есть все вам необходимое». И вот целую ночь сперва фотограф трудился над оригиналом, потом типография «Правды» гнала оттиск за оттиском, пока не добилась того, чем и Лубянка осталась довольна. Застеклили, обрамили, привезли и вручили вождю. «Нет», — сказал Сталин, поглядев на стенку, — «моя лучше». «Было, не было. Уверяют, что было. А если выдумано, что с того? Дело, снова скажу, заключалось не в личных вкусах Иосифа Джугашвили. Скорее, наоборот. Империя выбрала своим императором законченного, и я бы сказал, принципиального провинциала. Должна была выбрать. Сперва в жилеточно-интеллигентском обличье Ульянова Ленина, выходца из шестидесятнической среды. Шестидесятники, разумеется, были и в XIX веке. Безразличного ко всему, что вне его цели, утилитариста в отношении нравственности и искусства. Что касается нравственности, общеизвестна фраза «нравственно то, что служит интересам пролетариата». Что ж, до искусства есть не настолько известное, но не менее афористическое заявление. Оно было сделано Лениным в разговоре с художником Юрием Анненковым. Им и записано. «Как только искусство, — сказал Ильич, — отыграет свою пропагандную роль, мы его дзык-дзык вырежем, как аппендикс». После Ленина-интеллигента появляется Сталин, по виду точь-в-точь актер театра, естественно, захолустного, играющий полководцев, но по бедности костюмерной и реквизиторской вынужден обходиться лишь отдельными атрибутами военной формы. Когда же ему захочется облачиться в мундир генералиссимуса, это и будет удовлетворением провинциального комплекса неполноценности. Если угодно, переход от законченно-интеллигентского ленинского костюма, общего для приват-доцентов и земских врачей, к обдуманной эклектике сталинской формы, ставшей униформой для вождей меньшего ранга, а дальше национальная по форме, социалистическая по содержанию, расшитая сорочка Хрущева под городским пиджаком, костюм не народный, а маскарадный. Это логичная трансформация и наглядное воплощение имперского стиля –